Такая роскошь резко контрастировала с обликом ведущего занятия доктора Левина. На прошлой неделе, впервые придя в класс, доктор Левин был облачен во фланелевую рубашку и простые брюки. Ничего особенного. Рубашка как рубашка, даже с длинными рукавами, и брюки как брюки, нормальной длины. Сегодня же утром он вырядился в рубашку с коротким рукавом. С точки зрения Шарлотты, чрезмерно выставлявшую на показ его тощие волосатые руки, а также в джинсовые шорты, демонстрировавшие значительную часть еще более волосатых и, к тому же, заметно кривоватых ног. В общем, преподаватель выглядел как 7-летний мальчик, который по мановению волшебной палочки внезапно стал взрослым и даже старым. По ходу этого превращения он вытянулся в длину, голова его облысела, зато все остальные части тела изрядно обросли даже не волосами, а чем-то вроде негустой шерсти. И вот теперь этот 7-летний старичок, водрузив себе на нос очки с толстыми, как 2 кубика льда, стеклами, обращался к слушавшим его как минимум 3 десяткам студентам Дюпонского университета. Этот курс лекций назывался, естественно, «Современный французский роман. От Флобера до Уэльбека». В прошлый раз после вводной лекции доктор Левин объявил, что следующее занятие будет посвящено мадам Бавари Флобера. И вот сегодня трансформированный 7-летний старичок адресовался к аудитории, а Шарлотте происходящее казалось все более странным и непонятным. Доктор Левин уткнулся носом в книгу в мягкой обложке, отчего сразу стал похож на те деревянные маски, что косились на странице деревянных книг, исполняя при этом главное возложенное на них задание — служить подпорками-балкам, поддерживающим потолок. Впрочем, в отличие от деревянных уродцев, доктор Левин время от времени отрывался от книжки, выдружал на переносицу уползавшие на кончик носа под весом собственной тяжести очки и обращался к студентам. «Давайте остановимся на первых страницах, мадам Бавари. Вспомните вот эту сцену. Мы оказываемся в школе для мальчиков». В первой же фразе говорится следующее. На этот раз доктор Левин поднял очки на лоб, а книгу к подбородку, уткнувшись в нее близорукими глазами. «Мы готовили уроки, когда в класс вошел директор, а за ним новый мальчик, еще не одетый в форму. Школьный привратник с трудом втащил в дверь парту для новенького». И так далее, и тому подобное. Так-так. Он по-прежнему держал книгу у самого лица. «Вот, в углу, почти скрытый от наших взглядов дверью, стоял деревенского вида мальчик, лет 15, выше нас ростом». Опустив, наконец, книгу, доктор Левин в очередной раз вернул очки на переносицу, оглядел аудиторию и сказал: «Надеюсь, вы заметили, что Флобер начинает книгу со слов «Мы готовили уроки и выше нас ростом», представляя таким образом одноклассников Шарля Бовари неким коллективом и предлагая нам ознакомиться с общим мнением, сложившимся о новом ученике. Надеюсь, ваше внимание привлек тот факт, что в дальнейшем писатель не прибегает к повествованию от первого лица множественного числа. Более того, через несколько страниц мы распрощаемся с одноклассниками Шарля, и ни один из этих мальчиков больше не появится на страницах книги. Может мне кто-нибудь сказать, с какой целью Флобер использует этот прием?» Доктор Левин внимательно оглядел аудиторию через свои бинокулярные очки. Молчание. Судя по всему, этот вопрос поставил всех в тупик, что немало удивило Шарлотту, для которой ответ был очевиден. Но поразило и ее другое. Доктор Левин зачитывал им фрагменты из классического французского романа по-английски. И это при том, что его курс был обозначен как лекции продвинутого уровня по французской литературе. Благодаря высокому баллу, полученному на выпускном экзамене по французскому языку, Шарлотта могла пропустить курс базового уровня и начать занятия в той группе, где большинство составляли старшекурсники, и им он читал по-английски.